Он стоял перед колодцем, наблюдая, как из его недр через края пульсирующими волнами вытекает зловонная жижа. Мир вокруг был декорацией к фильму ужасов. Серое, хмурое небо с кляксами черных туч. Высохшие деревья корявыми ветками царапали воздух, качаясь от леденящего ветра. Ветер был настолько холодным, что от него немело не только тело, но и душа, казалось, тоже ежилась от его прикосновения. Едкое карканье ворон больно врезалось в мозг своей оглушительностью. Когда вытекающая из колодца грязь почти коснулась мыска ботинка, Марк проснулся. Он лежал в своей постели и тяжело дышал. Род деятельности молодого человека не позволял пропускать мимо глаз такие подсказки. Настроение было испорчено. Проснувшись окончательно и позавтракав, Марк сел за стол и продолжил начатое вчера дело. Амулет был почти готов, и заказавшая его молодая ведьма должна была прийти за ним уже на днях. «Отвратный сон», – думал он про себя. Руки привычными точными движениями вырезали из куска дерева небольшую фигурку. Возвращаясь мыслями ко сну, Марк ощущал, как за спиной начинал шевелиться темный попутчик. «Значит, опасность точно есть», – рассуждал парень. «Понять бы еще, кому она грозит». Из раздумий вывел звонок в дверь. Открыв, он впустил в коридор своего давнего друга, Алексея. Леша был в курсе дара, которым обладал Морок. Лишних вопросов не задавал. Все странности принимал спокойно и ни разу в жизни не поставил под сомнение его чуйку. Если тот говорил, что кому-то угрожает опасность, значит, так и было. В этот раз Алексей пришел с плохой вестью. «Про Лидку слышал?» – спросил он. «Нет», – отозвался Марк. «А что случилось?» «Повесилась. Послезавтра похороны», – ответил Леха. «Ох ты ж», – покачал головой Морок. «С чего бы? Здоровая, красивая, да и семья вроде тоже хорошая». «Хорошая», – повторил Леша. «Там вообще странная история. Лида в одной компании с сестрой моей гуляла. Так вот Ирка рассказывала, что она совсем недавно влюбилась без памяти. Ни о ком больше не говорила, кроме своего ненаглядного». «И чего в этом странного?» – спросил Морок. «Девчонка молодая, сколько ей было? Раз с Иркой твоей общалась, наверняка ее ровесница. 23 года. Молода, горячо, вот и влюбилась». «Странно то», – прервал Морока друг, – «что, несмотря на всю любовь и болтовню, она его ни разу ни с кем из подруг не познакомила. Они встречались больше 3 месяцев, и никто никогда его не видел». «Согласен, непонятное поведение», – заключил Марк. «В век соцсетей и селфи-палок не похвалиться своим бойфрендом для молодой девчонки действительно странно». «Вот и я о том», – сказал Леша. «Ирка говорит, что последнее время хоть и болтала подружка о счастье, но было видно, что ее что-то напрягает». «Неужели могла повеситься из-за неразделенной любви?» «Страшный поступок». «Все говорят, что ничего не предвещало. А вот поди ж ты. В общем, похороны через 2 дня. Я заеду за тобой». Поболтав еще какое-то время ни о чем, Леша ушел домой. Морок же занялся привычными делами. Спустя 2 дня молодые люди стояли на одном из кладбищ города. Народу было очень много, в основном молодежь. В толпе слышалось: «Страшная смерть. Бедная девчонка. Несчастные родители». Родители действительно были несчастны. Единственная дочь, спортсменка, умница. Самым страшным для них было то, что их семья причисляла себя к людям верующим. И вдруг такой поворот. Мать с потемневшим от горя лицом смотрела на гроб, в котором лежала ее Лидочка, облаченная в свадебное платье. Видимо, накачанная препаратами, женщина уже не так резко ощущала боль. Но то, что внутри матери жуткая пустота, Морок ощущал при одном лишь взгляде на нее. Отец девушки крепко держал жену за плечи. На его лице отпечаталось страшное горе. Молодой человек пристально наблюдал за супружеской парой. Со всех сторон слышались всхлипывания, перемешанные с вороньим карканьем. И вдруг в какой-то момент на мир вокруг словно пролили литры киселя. Движения окружающих Марка людей стали замедленными и тягучими. Звуки почти полностью исчезли. Вместо них появился тихий шелестящий голос. Он разносился отовсюду, но понять его было практически невозможно. Парень понимал, что сейчас возникнет какое-то видение. Он ждал момента. Все вокруг замерло, оставался только тихий шепот. Молодой наузник смотрел вперед широко распахнутыми глазами. Зашуршал подол свадебного платья, и из гроба, медленно перекинув одну ногу за другой, на землю ступила мертвая. И будто плывя, не касаясь твердой поверхности, все ближе приближалась к мороку. Он боялся пошевелиться. Девушка подошла совсем близко. Молодой человек ощущал исходящий от нее холод. Прижавшись почти вплотную к нему и коснувшись ледяной щекой щеки парня, в самое ухо она прошептала: «Крест». И вдруг все исчезло. На голову обрушилась грустная реальность со вздохами и всхлипами. Марк тряхнул головой, желая прогнать остатки наваждения. «Крест», — думал он. «И что это должно значить для меня?» Из раздумий его вывел Алексей, слегка сжав его локоть. Морок обвел глазами происходящее на кладбище. Пока он размышлял, гроб уже опустили. Родные бросили по горсти земли. Подождав, когда на месте захоронения кладбищенские работники соорудили могильный холмик, присутствующий народ медленной змейкой начал расходиться. Кто-то подходил к родителям со словами соболезнования, кто-то просто молча исчезал, желая поскорее уйти от этой черной грусти и атмосферы кладбища. Леха тоже утягивал друга прочь от места скорби. Чуть отойдя от места захоронения, Марк обернулся. У могилы стояли родители и какой-то мужчина в кожаном френче с одной ярко-алой розой в руках. «Один из родственников», – подумал парень. И с тяжелым осадком ребята, сев в машину, поехали домой. Жизнь потекла в привычном русле. Повседневные дела и заботы быстро вытеснили память о видении Марка на кладбище. Да и вообще мысли о покончившей с собой девушке могли бы в скором времени улетучиться вовсе, если бы месяц спустя, день в день, не произошло еще одно самоубийство, о котором молодой человек узнал случайно. В этот день у него была назначена встреча с одной клиенткой. Немолодая дама, в определенных кругах довольно известная, заказала у Морока амулет. «Здравствуй, дорогой», – начала она, переступая порог квартиры. «Доброго дня, Севилия», – поприветствовал ее парень. «Амулет готов?» – спросила женщина. «Конечно, как и договаривались. Защитный став на куске граба». Марк протянул руку. На ладони лежал идеальный по форме круг. На его поверхности был вырезан рунический став. Щедро залакированный, амулет приятно поблескивал. «Прекрасно», – довольно улыбнувшись, произнесла дама. «Можно один вопрос?» – не удержался от любопытства Марк. «С чего бы вдруг такая осторожность? Двойная защита. И для кого? Для одной из самых выдающихся ведьм, которых я знаю?» Севилья расплылась в улыбке. Она всегда любила, когда восхваляли ее колдовские способности. «Амулет не для меня», – ответила женщина. «Для моей дочери». Заметив еще большее недоумение на лице наузника, она продолжила. «Я удивляюсь тебе, Маркуша. С твоими способностями и жить в таком затворе. Ты хоть иногда интересуешься, что нового происходит в наших кругах?» «К сожалению, не всегда», – виновато ответил парень. «Стараюсь как можно меньше контачить с миром теней». Севилья громко рассмеялась. «Меньше контачить», – передразнила она его. «А вот если бы не старался, то знал бы, что в городе появился некто, желающий получить огромную силу. И не просто колдовством и обрядами промышлять, а пойти выше и подчинить себе пару-тройку сущностей. В личное пользование, так сказать». «В смысле? Объявился новый колдун?» – попытался понять Марк. «Ну почему новый? Старый. Только еще несколько лет назад он ходил малоизвестным врачевателем, а потом исчез. Поговаривали, что он подался в Африку. Спустя время он вернулся. И скажу тебе, он может многое. Но главное, что у него есть совсем неблагая цель. Как я уже сказала, он хочет подчинить себе демонов, и для этого ему нужны жертвы, но не простые. В конце концов, мы живем в 21 веке, и просто так развести костер и безнаказанно спалить пару-тройку девственниц не получится, хотя это так заманчиво». Севилья снова громко рассмеялась. «Для обряда нужно, чтобы жертвы сами отдали свои души», – вновь начала она. «А где найти дураков?» – спросишь ты. «Вот тут как раз расчет очень прост. Влюбить в себя несколько простушек и делай с ними все, что хочешь. Ты же наверняка помнишь, что какое-то время назад повесилась молодая девчонка». При этой фразе за спиной Марка словно зашевелился воздух. «Помню. Сегодня ровно месяц, как ее похоронили». Почему-то точная дата резко всплыла в сознании молодого человека. «Так вот, 3 дня назад порезала себе вены еще одна дуреха. Попалась в сети этого упыря. Сегодня ее будут хоронить. Уже 2 жертвы на его счету, нужна 3-я. Вот я и пришла к тебе. Хоть я и сама кое-что умею, но лишняя защита не повредит. Совсем не хочется, чтобы моя девочка оказалась на пути этого колдуна». Сценарий всегда один. Девчонка влюбляется до беспамятства. Болтает только о своем новом женихе. Только почему-то никому его не показывает. Ни с кем не знакомит. В определенный момент она пропадает на сутки. А возвратившись домой, накладывает на себя руки. «Он настолько силен?» – спросил Марк. «Он могущественен», – согласилась Севилья. «К тому же ты знаешь мою своенравную дочь. Она из-за принципа может проверить, так ли силен чернокнижник. А я не могу рисковать. Поэтому твой амулет укрепит мою защиту. Даже если она появится в поле зрения этого колдуна, он на нее и не взглянет. А значит, шансы стать его третьей жертвой будут равны нулю». «Он выбирает девушек по какому-то принципу?» – не унимался Марк. «Абсолютная глупость», – вздернула бровку ведьма. «Его жертвой может стать любая. Как я и говорила, жертва отдает себя по собственной воле. Чаще всего в знак любви маг просит подарить ему свой нательный крестик. Как только она это сделает, пути назад нет. Демон получил свою жертву. Именно поэтому они себя убивают. Где-то глубоко в сознании приходит понимание, что они натворили, отдав свою душу. Но это уже мелочи». «На каком кладбище сегодня хоронят девушку?» – спросил Марк напоследок. И, получив ответ, пошел провожать Севилью. Мысли молодого человека вернулись к колдуну. «Как же люди любят могущество», – думал он. «Ни перед чем не остановится в желании стать всесильными». Спустя час он подъезжал к кладбищу, где должно было состояться погребение. Гроб уже закопали, большинство людей покинуло скорбное место. У могильного холма стояли родители и несколько человек. Среди них был мужчина. У Марка шевельнулась мысль, что где-то он его уже видел. Но где, припомнить никак не мог. Стоя чуть поодаль, наузник с интересом разглядывал человека. Густые темные волосы были уложены гелем в модную прическу. Мужественное лицо обрамляла тонкая ухоженная бородка. Незнакомец был широкоплеч и вполне хорош собой. Было видно то, что, создавая себя, он тратит немалые суммы. Взгляд Марка скользил по нему, и вдруг одна маленькая, но очень яркая деталь моментально подсказала молодому человеку, где он видел этого мужчину. Этой деталью была одна ярко-алая роза. Марк вперил глаза в человека и понял, что тот точно так же наблюдает за ним. Незнакомец с нескрываемой злобой разглядывал наузника. Когда их взгляды пересеклись, за спиной Марка зашевелилась тьма. Лучшим решением было поскорее убраться с кладбища, что Марк и сделал. «Несомненно, это тот, про кого мне рассказывала Севилья», – размышлял молодой человек, сидя дома на кухне. «И наверняка он понял, что я это знаю». «Да и черт с ним!» – в сердцах воскликнул парень. «Из какой стати мне вообще о нем думать? В конце концов, на роль третьей жертвы я точно не сгожусь». На этом его размышления о колдуне сошли на нет. Ночью Марк очнулся от кошмара. Ему приснилась молодая девушка, заплаканная и жалкая. Она прижималась к Марку всем телом и просила согреть ее. А когда он попытался обнять, она отпрыгивала назад и кричала, что ей нужен крест. «Опять крест», – лежа в кровати размышлял молодой человек. Видимо, он действительно забирал у них нательные крестики, как и говорила Севилья. «Но при чем здесь я? Почему именно мне адресованы эти намеки и подсказки?» Этого он понять не мог. И вдруг перед глазами Марка заметались картинки, как слайды, одна за другой. Так бывало всегда, когда ему предстояла очередная работа по изготовлению амулета. Он не знал кому, он не знал зачем. Он видел только мелькающие цветные файлы, в подробностях показывающие ему, как и из чего будет состоять изготовленный им оберег. Когда все закончилось, Марк сидел в недоумении. В его видении он четко видел крест. Распятия на нем не было. С обеих сторон он был испещрен руническими символами. Самым странным было то, что вопреки всем законам защиты, на кресте были выточены руны, призывающие разрушить силу, причинить вред, уничтожить. «Вот так оберег», – подумал Марк. «От него самого защита будет нужна». Но раз нужно, значит нужно. В конце концов, ему все равно, кому и зачем понадобится эта вещица. Внутреннее чутье подсказывало, что крест нужно делать из рябины. Раз уж амулет создается не для защиты, а для разрушения, то пусть он еще имеет возможность сбрасывать путы чужой воли, размышлял Марк, шлифуя небольшой кусок древесины. С момента похорон второй девушки прошло уже 2 недели. Больше никаких снов, видений и предостережений Марк не ощущал. Амулет в виде креста был готов и ждал своего часа. Но хоть каких-либо намеков, кому и когда он понадобится, не было. Раздался телефонный звонок. Подняв трубку, парень услышал голос Алексея. Тот приглашал его в эти выходные вместе с друзьями развеяться в ночном клубе. Предложение было принято. В назначенный вечер Марк вошел в бар и смешался с оглушающей музыкой и всеобщим весельем. В моменты, когда друзья выходили наперекор, подальше от долбящих мотивов, они болтали о новостях и планах на ближайшее будущее. «В моих планах скорая свадьба», – вдруг сказал Алексей. У Морока даже сигарета изо рта выпала от этого заявления. «В смысле?» – не понял он. Леха засмеялся и пояснил, что в общем-то свадьба, конечно, не у него, а у Ирки, его сестры. «Кто этот счастливчик?» – полюбопытствовал один из стоящих с ними ребят. «Веришь, пока не знаю. Она болтает без умолку про какого-то Вадима. В моем доме повсюду разбросаны журналы со свадебными платьями. А сама Ирка, кроме как «мы с Вадимом», больше никак себя не видит. И это после 2 недель знакомства». «Ну», – протяжно затянул один из друзей, – «я тебя умоляю, еще 10 раз такая свадьба будет намечаться». «И я так думал. Только вы же знаете мою Ирку. Хоть раз слышали от нее или от меня, что у нее какие-то там серьезные отношения?» «Вот, и я о том. Раньше были далеко идущие планы на карьеру, а сейчас мы с Вадимом. Я уж тоже над ней подтрунивал, а она сразу в слезы, мол, я ее не понимаю. Забил, пусть все идет своим чередом». Марк все это время слушал Алексея молча. В его голове возникали недобрые мысли, а тьма за спиной требовала выхода наружу. «Лех, а ты хоть раз видел его, этого Вадима?» – спросил он. «Нет, Морок, пока не видел. Но сестра клятвенно обещала нам на днях устроить встречу». Эти слова немного успокоили Марка. «Может и правда совпадение, Ирка действительно нашла свою любовь. Надо подождать», – подумал он. Спустя пару дней, держа в голове мысли о разговоре с Лехой и постоянно видя сделанный им амулет, Марк решил позвонить другу сам. «Но ты с ним встречался?» – начал он без предисловия. «С кем?» – не понял вопроса Алексей. «С Вадимом, Иркиным женихом». «А, понял. Ты знаешь, не получается пока. То он занят, то еще какие-то обстоятельства. А почему ты, друг, решил про это узнать?» «Жду тебя у себя», – ответил молодой человек и положил трубку. Звонок в дверь раздался через 15 минут. Впустив Леху в квартиру, он провел его на кухню. Усадив друга на табурет, Марк вывалил на него кучу информации, начиная со своего видения на кладбище и заканчивая разговором с Севильей. Алексей сидел хмурый и размышлял. «Получается, что с момента гибели второй девушки прошло уже чуть больше 2 недель. И если ты прав, то еще через 2 недель моя Ирка должна будет окончательно потеряться в паутине этого колдуна». «Получается так», – ответил парень. «Что же мне делать? Как узнать, действительно ли Ирка связалась не с тем?» «Не представляю», – отозвался Марк. «Но сделать это нужно обязательно. И уже убедившись, мы решим, как поступить». Этой ночью Морок проснулся от ясного ощущения, что его ждут. Одевшись, он вышел из подъезда. Улица встретила его тихой прохладой. Небо было испещрено миллионами горящих точек. Луна огромным белым шаром освещала землю. Сев в свой автомобиль, он не спеша поехал навстречу темноте. Марк ехал, словно знал конечный пункт маршрута и знал, что его там ожидает. Внутри, переворачиваясь толстой змеей, сменялись чувства. От неведомой тревоги и странного любопытства до тонкой леденящей иголочки страха. И лишь клубившаяся за спиной сила темного попутчика давала ему понять, что у него есть защита. Уже давно закончили маячить огни большого города. Асфальтовое покрытие трассы сменилось на шуршание гравия под колесами. Миновав одну из погруженных во мрак ночи деревень, он въехал в лес. Остановив машину, молодой человек выключил фары. Чернота обступила со всех сторон. Подождав, когда глаза привыкнут к темноте, Морок вышел наружу. Зловещая тишина стояла вокруг. Каким-то третьим чувством он знал, что там, в глубине леса, ему уготована встреча. Молодой человек шел, тихо ступая на влажную листву. Под ногами похрустывали упавшие ветки. Мир вокруг был одной черно-серой массой. Пройдя расстояние, Морок вышел на освещенную луной поляну и остановился. Сон, приснившийся какое-то время назад, сейчас превращался в явь. Он находился посреди поляны, а перед ним, источая зловонный запах, стоял колодец. Разницей в декорациях была лишь мертвенная тишина. Морок не шевелился. За спиной, словно уже не помещаясь в гибком теле молодого человека, бурлила темная мощь, пытаясь выбраться наружу. Марк прилагал огромные усилия, сдерживая ее. С другой стороны колодца наметился силуэт. Под свет луны из-за дерева вышел мужчина. Черный плащ с накинутым на голову капюшоном скрывал облик. Скинув с головы материю, перед Марком предстал Вадим. Он его сразу узнал. Выхоленное лицо даже в свете луны выглядело идеальным. Возможно, чуть более зловеще, чем при свете дня. Мужчина молчал. «Во френче ты выглядел более миролюбиво», – пошутил парень. «Чувство юмора – это хорошо», – ответил Вадим. «Ты очень хорошо чувствуешь зов», – продолжил он. «Я ждал совсем недолго. Однозначно ты что-то умеешь». «Это стоит принять за похвалу?» – спросил молодой человек. «Принимай за что хочешь. Я позвал тебя, потому что ты слишком активен. Ты уверен, что тебе это нужно?» «В чем же заключается моя активность?» – задал вопрос Марк. «В чрезмерном любопытстве», – зло бросил колдун. «Я думаю, тебе уже известно, что я делаю и для чего это мне. Я этого добьюсь любым способом, даже если мне придется уничтожить молодого и глупого наузника, сующего свой нос куда не следует». «Ну почему же сразу глупого?» – спросил парень. «Ведь ты даже не знаешь меня». Колдун громко и зловеще рассмеялся. «Ты правда думаешь, что от меня что-то ускользнуло? В тебе я узнаю себя, молодой, ищущий, мнящий, будто что-то умеешь». «А если я действительно что-то умею?» – прервал его Морок. Вадим замолчал. На лес вновь обрушилась звенящая тишина. «Что ты можешь?» – спустя минуту прошипел чернокнижник. «Вытачиваешь свои глупые безделушки и думаешь, что они действительно кому-то помогают? Опустись на землю. В черном мире тебе нет места. Ты мелкая сошка». «Тогда зачем ты меня сюда позвал? Раз я такая мелкая сошка, к чему со мной возиться?» – спросил молодой человек. «Не в моих принципах уничтожать тех, кто хоть как-то причастен к миру тьмы. Но я могу поступиться своими принципами, и поэтому, я надеюсь, у тебя хватит ума уйти в сторону и не отсвечивать». «А если не хватит? Если решу вступиться?» – произнес Марк. «Тогда ты будешь настоящим идиотом и умрешь уже сейчас». С этими словами колдун направился к молодому человеку. Он подошел совсем близко, и Марк слегка отпустил поводья, держащие тьму за спиной. Колдун остановился, не в силах справиться с эмоциями. Он хватал ртом воздух и таращил глаза, глядя, как за молодым наузником разрастается мрак. «Так вот, почему ты такой бесстрашный», – взяв себя в руки, ровным голосом произнес Вадим. «Ну что ж, всего лишь придется повозиться подольше». С этими словами он резко развернулся и, махнув подолом плаща, исчез в темноте деревьев. Спустя секунду Морок громко выдохнул и осел на влажную листву. Контроль темного попутчика забирал силы. Сейчас, раздумывая над разговором с Вадимом, он вдруг понял, почему на сделанном им амулете только разрушающие знаки. Они сидели на кухне в квартире Марка. На столе перед ребятами лежал вырезанный наузником крест. «Главное, чтобы она этот крест взяла и надела на себя», – сказал Морок. «В этом и загвоздка», – ответил Леха. «Не представляю, как заставить ее это сделать. Не могу же я ей напрямую сказать, что ее обожаемый Вадим на самом деле метит не на руку и сердце, а на душу». «Может, мне попробовать с ней поговорить?» – предложил Марк. «Нет, у меня появилась идея», – вдруг выдал Алексей. «Леш, ты не поможешь мне?» – попросила Ирина, обращаясь к брату. «Конечно. Что случилось?» – с наивным видом спросил Леха. «Уходила в душ, крестики кольца положила на тумбочку. Сейчас крестика нет». «Ну давай поищем, может, свалился на пол», – нарочито спокойно ответил он. Делая вид, что усердно ищет потерявшийся крестик, ползал Лешка по полу на карачках, заглядывая под кровать и комод. «Ир, нет его», – сказал он, поднимаясь с колен. «Может, забыла и положила в другое место?» «Да нет», – задумчиво ответила Ирина. «Точно помню. Как же я теперь без крестика? Непривычно». «Да может, еще найдется. Я обязательно еще с фонариком поищу». Ирина с озабоченным видом положила ладонь на грудь. Было видно, что девушка действительно переживает из-за потери креста. «Послушай», – начал Леха, – «у тебя скоро день рождения, и если старый крест не найдется, то я с удовольствием куплю тебе новый. Могу даже заранее, но не сегодня, конечно». «А что же мне пока делать? Как-то не очень хорошо на душе», – произнесла Ирина. «А пока у меня кое-что для тебя есть». Алексей вышел из комнаты сестры, а вернувшись, протянул ей вырезанный Марком амулет. Не хочу, чтобы ты без крестика ходила. Тем более для тебя это важно. Возьми, одень его, пока я новый не куплю». Ира взяла амулет в руки. «Леш, ну он даже без распятия. И странный какой-то. Весь в знаках. Хотя красивый». Девушка вытянула руку вперед, чтобы со стороны посмотреть на вещицу. «Ну и без распятия», – ответил парень. «Я же не заставляю тебя носить его вечно. Говорю же, на время. Тем более он тебе понравился». Амулет действительно приглянулся Ирине. Его лакированные края вызывали желание прикоснуться. Девушка надела его на себя и встала перед зеркалом. «Красивый. Может, даже хорошо, что без распятия. Можно носить поверх одежды, как украшение», – подытожила она. «Но помни, ты обещал поискать старый». «Конечно, Ир, обязательно поищу», – ответил брат, довольный собой. Прошло еще около недели. Все это время Марк с напряжением ждал развития событий. Леха периодически звонил ему, рассказывая о новостях. Впрочем, рассказывать было особо не о чем. Ира все так же вздыхала по своему Вадиму. Но дальше этого дела не шло. Никаких признаков, что девушку что-то тревожит, не было. «Неужели колдун залег на дно после встречи с темным попутчиком?» – размышлял парень. Или того хуже, он решил сменить жертву? Его мысли прервал звонок. В трубке раздался тревожный голос Алексея. «Морок, сегодня Ирка дома не ночевала». «Почему так рано?» – соображая, спросил Марк. «До даты смерти второй девушки еще неделя». «Я не знаю. Может, она у подруги какой осталась. Такого еще не было, чтобы она не предупреждала. Телефон Ирки тоже вне зоны действия сети. Мать места себе не находит, собирается в полицию звонить». «Не надо в полицию», – сказал Морок. «Она ничем не поможет. Что-то пошло не так, раз он решил ускорить процесс обряда. Нужно ее искать, и я, кажется, знаю где». Весь день он провел в разъездах и размышлениях. Навестил Севилью и уточнил кое-какие вопросы. Она подтвердила, что, скорее всего, колдун почувствовал опасность, исходящую от Марка, и решил ускорить процесс. Предположила, что раз не в урочный день, то в урочное время должен совершиться обряд. В ведьмин час у демонов можно просить все, что угодно. 3 часа ночи. Время ведьм. Поблагодарив колдунью, Морок отправился домой. Созвонившись с Алексеем и договорившись о встрече, он попытался сосредоточиться. На город опускался вечер. В квартире было темно, свет включать не было желания. Ему хотелось тьмы, всепоглощающей и густой. Во тьме он отдыхал. Она обволакивала его. Как заботливая мать, тьма прижимала сына к себе и успокаивала. В такие минуты темный попутчик будто выходил из-за спины и клубился над молодым человеком, забирая у него информацию, тревоги, мысли. Очнулся Марк без четверти 12. Он чувствовал себя прекрасно, словно сама энергия вместо крови бежала по его венам, по гибкому телу, наполняя его силой и уверенностью. Одевшись, молодой человек вышел из квартиры. Машина мчалась по трассе к нужному месту. Когда пришло время съехать с асфальтового покрытия, Морок выключил фары. Дальнейший их путь проходил в полной темноте. Марк чувствовал, как по телу сидевшего рядом Алексея пробегал озноб. Состояние друга было крайне нервным, и он это чувствовал. Впереди замаячила черная полоса леса. Выйдя из машины, ребята, молча, стараясь не шуметь, шли к той поляне, на которой Марк встречался с Вадимом. Где-то в глубине леса маячили всполохи костра. Наузник остался доволен тем, что он не ошибся, и обряд должен был пройти именно в этом месте. Когда до поляны оставалось 10 метров, Морок сказал Лехе остановиться и ждать здесь. Он сам поймет, когда нужно будет прийти на помощь. Алексей послушно остановился и сел за стволом толстого дерева. Марк же осторожно пошел вперед. Стоя у самого края поляны за разлапистой елкой, он молча наблюдал за действием. Перед колодцем горел костер, освещая все вокруг красноватым светом. У костра сидел Вадим, и рядом с ним совершенно спокойно восседала Ирина. Со стороны казалось, что это просто романтический пикник. Колдун слегка приобнимал девушку и что-то шептал ей на ухо, поигрывая ее волосами. Ира сидела не шевелясь. Ее глаза, не мигая, смотрели на языки пламени. Марк взглянул на часы. Электронные цифры показывали без 10:03. В этот момент Вадим поднялся. Повернувшись спиной к костру, он стал вглядываться в лес. Будто почуяв опасность, чернокнижник пытался ее разглядеть. Марк сделал несколько шагов назад, и в этот момент с противоположной стороны поляны гулко заухал филин. Маг резко повернулся в его сторону. Постояв еще с минуту неподвижно, он пошел к колодцу. Было видно, что колдун слегка успокоился, видимо, решив, что тревогу вызвала именно птица. Стоя у каменного околотка, он наклонился через борт и что-то выкрикнул в глубину. Гулкое эхо не дало возможности разобрать слова. Повернувшись лицом к костру, Вадим громко позвал Ирину. Девушка молча направилась к зовущему. Ее опущенные плечи и поникшая голова выдавали безысходность. Подойдя к колдуну, Ира встала перед ним. Маг крепко обнял девушку, продолжая что-то говорить ей на ухо. В какой-то момент Ира повернулась в сторону бревна, на котором сидела, словно искала защиты у того места, где еще минуту назад она была спокойна. Вадим поднял руки к небу и громко крикнул: «Данталион!» И словно гром разнесся над лесом. Он был таким оглушительным, что сидевший вдалеке Алексей пригнулся от неожиданности, будто ожидая удара. «Данталион!» – во второй раз крикнул чернокнижник. Из колодца, накатывая волнами, начал выходить черный зловонный дым. Он стелился по поляне, покрывая ее ровным ковром. Ирина стояла с широко раскрытыми глазами. Страх и ужас отражались на ее лице. «Что же ей наговорил этот урод, раз она стоит как овца на заклании и не пытается бежать?» – думал Марк. Тем временем колдун вновь встал напротив девушки. «Крест!» Властно обратился он к ней и протянул руки. В какой-то момент Ирина закрутила головой, соображая, что делать. Видимо, то, что своего нательного крестика она лишилась, Ира так и не рассказала Вадиму. Девушка заметалась и, заломив руки, уже хотела объяснить своему любимому, что креста нет, как вдруг Вадим снова, громче и властнее, крикнул: «Крест!» Механическими движениями, боязливо озираясь на колодец, Ирина потянулась к шее и, сняв с себя амулет, трясущимися руками протянула его возлюбленному. Морок замер. Единственное, чего он боялся больше всего, это то, что Вадим почувствует силу изготовленного им креста. Но, видимо, он был слишком сильно погружен в действие обряда. Заполучив крест в руки, колдун развернулся и, подойдя к околотку, в третий раз громко крикнул: «Данталион!» и бросил амулет в клокочущее черным дымом нутро колодца. В ту же секунду жуткий вой огласил лес. Дым, сменяясь на зловонную жижу, пульсируя, начал извергаться из каменного обруча. Вой сменился адским визгом. Демон метался в разные стороны, словно корчась от боли. Брошенный внутрь крест делал свое дело. Созданный для разрушения, он выполнял свое предназначение. Огромная тень, прошиваемая огненными всполохами, вырвалась из колодца. Два красных глаза на черном силуэте горели яростью. От увиденного Ира потеряла сознание, мешком свалившись к подножью околотка. Демон завис над поляной. То тут, то там внутри него вспыхивали огненные шары, пробивая бреши в черном теле. Колдун бешено кричал, понимая, что задуманный план рушится на его глазах. «Тварь! Тварь!» – выкрикивал он, хватаясь за голову. «Проклятый наузник! Это он изготовил крест! Эта девка сдохнет! Она обманула меня!» С этими словами Вадим повернулся к бесчувственно лежащей Ирине. «Стой!» – заорал Марк, видя, что чернокнижник направляется к девушке. Обернувшись, Мак смотрел на него ненавидящим взором. Он был готов разорвать его собственноручно. Вадим ненавидел себя за то, что так равнодушно отнесся к проклятому наузнику, в полной мере не почувствовав его силу. А ведь он видел, что скрывается за его спиной. Яростью горела вся суть колдуна. «Данталион!» – заорал он. «Я прошу твоей помощи!» Громкий рык огласил ночной лес. Воздух вокруг наполнился невыносимой смердящей гарью. Словно адский смерч, над поляной метались раскаленные порывы. Вой, шипение и треск оглушали находящихся рядом людей. «Леха!» – что из силы крикнул Морок. «Спасай сестру!» – и бросился на колдуна. Пачкаясь в гаре и пепле, они катались по земле, сцепившись в один тугой комок. Демон нависал над ними, его дыхание было невыносимо жарким. Из открытой пасти тонкой змеей вырывался язык огня, словно жгучим кнутом полосуя тело молодого наузника. Марк перестал бороться с колдуном, лишь уворачиваясь от огненного жала. Вадим отполз от извивающегося на земле морока и с упоением наблюдал, как горящий хлыст демона сдирал с юноши одежду, добираясь до плоти. Боль полностью сковывала мозг. Он не видел вокруг себя ничего, кроме мелькающего алым цветом горящего кнута. Каждый удар невыносимо обжигал тело. Собирая остатки воли в кулак, Марк попытался подняться. Сначала на колени. И вдруг, заметив довольно ухмыляющегося чернокнижника, решившего, что конец молодого наузника близок. Его поглотила черная ярость. Встав во весь рост, Марк поднял лицо к небу, запрокинув голову и расставив руки ладонями вверх. Он дал волю темной силе за спиной. Дрожь сотрясла землю, когда две темные силы столкнулись друг с другом. И словно гром огласил ночной лес. Издав последний рык под натиском темного попутчика, демон, разрушаемый изнутри амулетом, рассыпался в пепел. Теряя сознание от бессилия, последнее, что увидел Марк, была плотная тьма, поглощающего корчащегося в неестественных позах колдуна. Крик страха и боли от ломающихся костей растворился во мраке сознания. Покончив с колдуном, тьма ползла к мороку, окутывая его израненное тело плотным одеялом, снимая боль и заживляя свежие ожоги. «Эй, Морок, ты жив?» Наузник разлепил глаза. Алексей бережно помог другу присесть. «Долго я был без сознания?» – спросил Марк. «Как Ира?» «Все хорошо. Ирка спит в машине. Как ты себя чувствуешь?» – озабоченно спросил Леха. «Пока не знаю», – ответил парень, взъерошив волосы. «Вроде жив». Опираясь на друга, Морок дошел до машины и устало плюхнулся в водительское кресло. На заднем сиденье мирно посапывала чумазая Ирка. «Морок», – начал Алексей, – «я так боялся, что эта тварь сожжет тебя. Всю жизнь я буду благодарен тебе за сестру». В комнате не горел свет. Сидя в своем любимом кресле, Морок тонкой струйкой выпускал дым изо рта. Хотелось тишины. Было приятно ощущать, что за спиной наконец-то не клубился мрак, перестав чувствовать опасность. Осознание того, что обладает тьмой, он может дарить свет, делало его счастливым.